он заставит заплатить ее за все, что она сделала. Я даю указание освободить обвиняемого и распускаю присяжных заседателей, сказал Уолдман. Спасибо, Ваша честь, тихо сказал Томас Коулфакс. В его голосе не было ни нотки триумфа. «Если у вас ничего больше нет, — начал судья Уолдман. «Нет, есть!» Роберт де Силва повернулся к Дженнифер Паркер. «Я привлеку ее к ответственности за помеху правосудию, за оказание давления на свидетеля, за сговор, за...» Его голос прервался от гнева. «Вы ничего не сможете доказать, потому что это неправда!» Сквозь страх ответила Дженнифер. «Я могу быть обвинена в глупости, но только в этом. Меня никто не подкупал. Я думала, что передавала пакет по вашему указанию». Судья Уолдман посмотрел на Дженнифер. «Каковы бы ни были ваши намерения, — сказал он, — последствия оказались весьма плачевными. Я сделаю запрос в отдел апелляций для расследования происшествия, и, если обстоятельства будут не в вашу пользу, буду ходатайствовать о лишении вас адвокатского звания». Дженнифер неожиданно почувствовала слабость. «Ваша честь, я...» «Все, мисс Паркер!» Дженнифер несколько секунд смотрела на враждебные лица. Ей больше нечего было сказать. Желтая канарейка на столе обо всем говорила сама. Глава третья. Дженнифер Паркер была не просто участницей вечерних новостей, а являлась новостью номер один. Рассказ о том, как она вручила мертвую канарейку главному свидетелю окружного прокурора, был потрясающим. По каждому телеканалу показывали Дженнифер, выходящую из комнаты судьи Уолдмана, и прокладывающую себе дорогу через осаждающих ее журналистов и любопытных. Дженнифер не могла поверить в реальность внезапной и ужасной известности, обрушившейся на нее. Она наседала на нее со всех сторон. Телерепортеры, радиокомментаторы, журналисты. Дженнифер отчаянно мечтала сбежать от них, но гордость не позволяла сделать этого. «Мисс Паркер, кто передал вам канарейку? Вы встречались раньше с Майклом Моретти? Вы знаете, что Ди Силва планировал использовать выигрыш этого процесса для победы на выборах губернатора штата? Окружной прокурор сказал, что лишит вас адвокатского звания. Вы собираетесь оспаривать его намерение?» На каждый вопрос онемевшими губами Дженнифер отвечала: «Я ничего не скажу». В вечерних новостях CBS ее назвали «заблудившаяся Паркер». Девушкой, выбравшей не тот образ действий. Комментатор ABC обозвал ее «желтой канарейкой». Спортивный комментатор NBC сравнил ее с Роем Ригельсом, футболистом, забившим гол в собственные ворота. В Тони Плейс, ресторане, принадлежащим Майклу Моретти, праздновали победу. В зале собралось около 10 человек. Майкл Моретти сидел в тишине бара и смотрел по телевизору на Дженни Паркер.